22 октября авиарейсом отбыла из Пхеньяна делегация общества корейских обществоведов во главе его зампредседателя Ли Гильсона для посещения африканских стран.